А люди глубокой древности знали, что в жизнь постепенно приходит, а в смерть постепенно уходит. И поэтому они действовали, подчиняясь порывам своего сердца, и не шли против своих естественных страстей. Они не отказывались от удовольствия при жизни, и поэтому слава их не вдохновляла. Они развлекались, следуя своей природе, и не сопротивлялись всеобщим страстям. Они не стремились к посмертной славе, и поэтому наказания их не настигали. Они не рассчитывали, когда к ним придут слава и известность, и сколько лет они проживут. Яньчжу сказал: «То, что делает все вещи разными, — это жизнь. То, что делает их одинаковыми, — это смерть. При жизни существует различие. Это различие между умными и глупыми, знатными и низкими. В смерти существует тождество. Это тождество смрада и разложения, исчезновения и уничтожения. Несмотря на это, не во власти человека быть умным или глупым, быть знатным или низким, и не в его власти также смрад разложения, исчезновения и уничтожения. Поэтому жизнь не зависит от живых, а смерть не зависит от мертвых. Быть умным не зависит от умных, а быть глупым не зависит от глупых. Быть знатным не зависит от знатных, а быть низким не зависит от низких. В таком случае все вещи равны в жизни, равны в смерти, равны в мудрости, равны в глупости, равны в знатности, равны и в низком положении. Умирают и десятилетний, и столетний, умирают и добродетельный, и мудрый, умирают и злой, и глупый. При жизни это Яо и Шунь. После смерти это разложившиеся кости. При жизни это Дзе и Джоу. После смерти это разложившиеся кости. Разложившиеся кости одинаковы, кому известно различие между ними. Поэтому следует наслаждаться, пока живы. Зачем тревожиться о том, что будет после смерти? Яньчжу сказал: «Бо И отнюдь не был лишен желаний. Однако необыкновенностью своей чистоты он довел себя до голодной смерти. Джань Цзи отнюдь не был лишен страстей, однако, кичась необыкновенностью своего целомудрия, он обрек себя на одиночество, не продлив своего рода. Вот как чистота и целомудрие ввели добрых людей в заблуждение». Яньчжу сказал: «Юань Сянь бедствовал в Лу, Цзыгун преуспевал в Вэй. Бедность Юань Сяня сократила его жизнь, богатство Цзыгуна стало для него обузой. В таком случае бедность, и беднеть нельзя, и богатеть тоже нельзя. Что же тогда можно?» Скажу: можно наслаждаться жизнью, можно не обременять себя заботами. Поэтому тот, кто умеет наслаждаться жизнью, не бедствует, а тот, кто умеет не обременять себя заботами, не богатеет. Яньчжу сказал: «В древней пословице говорится, при жизни следует сочувствовать друг другу, после смерти следует покидать друг друга. В этой пословице достигнут предел истины. Принцип сочувствовать друг другу касается не только чувств. Он может дать отдых усталому, досыта накормить голодного, согреть замерзшего, привести нуждающегося к желаемому. Принцип «покидать друг друга» отнюдь не означает, что не следует оплакивать друг друга. Не следует лишь класть покойнику в рот жемчуг и нефрит, облачать его в узорную парчу, приносить ему в жертву животных, ставить в могилу великолепную утварь». Маньсунь Ян спросил Яньчжу: «Если бы здесь был какой-то человек, который ценил бы жизнь и заботился о своем теле, чтобы достичь бессмертия, возможно ли это? Согласно законам природы, нет ничего, что не умирало бы», — ответил Яньчжу. «А если бы он делал это для достижения долгой жизни, это возможно». «Согласно законам природы, нет долгой жизни», — ответил Яньчжу. «Жить невозможно, жизнь невозможно сохранить тем, что ее ценишь. Тело невозможно укрепить тем, что о нем заботишься. Да и к чему нужна долгая жизнь? Влечение и отвращение всех пяти чувств в старину были такими же, как и ныне. Спокойствие четырех частей тела и опасность, которая им может угрожать, в старину были такими же, как и ныне. Горе и радость в телах этого мира в старину были такими же, как и ныне. Порядок и хаос изменений и перемен в старину были такими же, как и ныне. Если человек в этом раз уже об этом раз уже слышал, если он уже прошел через все это, то и 100 лет покажется ему достаточным сроком, чтобы все ему крайне надоело. И тем более или горькой показалась бы ему долгая жизнь.